Глава 23. 25 февраля. Александр. База. «Мы вроде подобрались», — прошептали в рацию. Это был Дера. Его шепот, вернее, бухтень, я сразу знал. «Вроде?» — переспросил Апрель. «Да откуда я знаю, млядь? Сами сказали, вокруг бандиты. Эн и малыш топают, как слоны. Не умеют они бесшумно ходить. Джев, он голоса слышит, и дым от костров мы все чуем. Стремно ближе подобраться, но на рывок мы готовы». Вот же, млядь, я так и знал, что будет такая проблема. 40 минут назад мы вооружились до зубов, ломанувшись на склад с оружием за Пьером. Кстати говоря, когда мы туда забежали, то я даже немного растерялся от количества зеленых ящиков, в которых были боеприпасы и оружие. Да и пацаны на несколько секунд зависли. Казалось, что стволов тут гораздо больше, чем мы захватили тогда в зимней пещере. А может, мне и показалось. Короче, не мешкая, начали вскрывать все подряд ящики и в ускоренном темпе чистить оружие от заводской смазки. Перемазались все от этой самой смазки с ног до головы. У меня вся одежда и рожа в ней, да и другие вон не лучше. Попутно набивая магазины патронами. С нашими, которые остались около машин, договорились, что они как мыши движутся в нашем направлении, через лес. Все равно там на машинах не проехать. Как только станут слышны голоса из бандитского лагеря, сразу затихают. А еще лучше отползают и где-нибудь ныкаются. Мы там, когда прорывались, разворошили их гнездо, и эти бандиты сейчас наверняка бдят. И вот теперь наша задача — ювелирно накрыть лагерь бандитов из АГС и накрыть так, чтобы не зацепить своих. Без нашей помощи они в жизни ко входу не подберутся. Разбились мы на два небольших отряда. Одни будут встречать наших около того входа, через который мы проникли сюда. Другие, я в том числе, через этот черный вход, через который на базу проникли Пьер с девушкой. Слива вон все машины, которые тут были, завел быстренько, проверил. Два УАЗика и «Тигр» небронированный. Сгоревший бронированный «Тигр», на котором тут француз со своей мадам вжигали, мы видели в камеры. Он хоть полностью сгорел, и его частично взорвали. Но по тачке было видно, как по ней стреляли. Как говорится, живого места нет. Ох, как же плохо, что в лесу мало снега. Очень мало. Хоть по сугробам ползти можно было бы, но нет. Ах, да, детишки. Большой их расколол, думаю, он просто навис над ними, пару раз расширил свои ноздри, бахнул басом и полные штаны, у детей я имею в виду. Наташа с Пьером оказались правы. Нас, вернее, наши машины, срисовали еще на подъезде к горам, наблюдатели видели, как мы от этой воронки улепетывали. Насколько знали дети, там вокруг этой их помойки и шахты множество постов наблюдения. Те поняли, что мы наткнемся на пещеру, вот быстренько подсунули нам детей». Причем легенда у детишек уже была давно. Честно говоря, у меня в голове это не укладывается. Как? Как так можно поступать? Причем пацану оказалось 13, а девочке 11 лет. Мозги кое-какие уже есть. Дети зашуганные до нельзя. Большой, когда над ними как дракон дышать стал, сразу слезы и вывалили все как на духу. И вот когда он нам быстренько это минут 20-25 назад рассказал, я слышал, как рядом от злости скрипят зубами пацаны. Они-то нам сказали, что их мама из дома выгнала, на жалости подавили, но все оказалось не так. Конечно, дети всего не знают, но общий смысл понятен, и что-то мы уже сами додумали. Мама у них жива, но ей нужны лекарства, которые в их городе очень сложно достать. Короче, прикинули мы так, и это на ходу, получив информацию от Большого, и получалось следующее. Когда нас срисовали наблюдатели, то быстренько про нас доложили куда следует, и там решили, что мы не просто так катаемся в такой жопе на такой технике. Решили подослать нам детей. Естественно, в той пещере ночью дети услышали, куда и зачем мы едем. Кто-то из пацанов все-таки ляпнул про базу. Да и угрозы от детей-то мы не предполагали, а тут какая-то база с какими-то запасами. Дети были проинструктированы, если что-то интересное, то ехать с нами и выдать одну из заготовленных легенд про маму, что они сделали. По дороге оставляли следы этими тряпочками. Уж не знаю, как они их умудрялись выкидывать из машины, но они это делали. Да, там и следов от наших машин полно, слепой только не заметит. Ловушки для путников типа нас были придуманы уже давно, и дети периодически слышали и видели, как привозят пленных, и после их допроса куда-то уходит большой отряд бойцов, и через несколько дней возвращаются с богатыми и не очень трофеями. То есть получается так, что путники, которые проезжают или проходят мимо этой горы, где живет это племя, натыкаются на детей, как мы, или на раненых, или заблудившихся, и те просят их доставить домой, обещая какие-то подарки за это, либо взять с собой. Думаю, не стоит говорить, что происходит с теми, кто к ним попал. Наверняка выворачивает наизнанку еще живых, Выведывая информацию, и потом к ним домой идет отряд. Те, кого берут с собой, оставляют следы, и по ним идет отряд, который на конечной точке наваливается и убивает всех ради трофеев. В нашем случае дети поехали с нами, и по нашим следам 100% идет отряд бойцов. Дети признались, что в пещере оставили записку, кто мы, откуда и куда движемся. Пусть и коряво, пусть и без подробностей, но общий смысл понятен. Есть база, там много запасов. А отправил их к нам в пещеру, которая, как и несколько таких же пещер, подготовленной заранее, какой-то дядя Руф, и сказал им, что в случае успеха их маме дадут лекарства. Все просто, как дважды два. Детей быстро переодели, поставили несколько синяков. Пачкать их не надо, они и так на шахте уголь добывают. И к нам в пещеру, дальше все понятно. Нам их стало жалко, мы их взяли с собой. Хорошо, что мы к ним не сунулись, легли бы все, в жизни бы не отбились. Вот же, блин, пипец. Там прям шпионские страсти. Хотел бы я посмотреть на этого умника, который всю эту схему придумал. «Готовы?» — спросил я, стоя около ворот, наблюдая за тем, как Страйк и Маленький подтаскивают к воротам два АГС с улитками гранат. «Готовы!» — ответил Страйк. «Апрель, мы готовы!» — сказал я в рацию. «Мы тоже!» — выдохнула рация. «Аккуратней, только шмаляйте! Наших не зацепите!» Перед тем, как направиться сюда, уже вооруженные, мы все еще раз внимательно посмотрели на экраны. Да уж, бандюков, конечно, собралось много. Походу, к ним точно подкрепление подошло. И машин прибавилось, и костров. Трупы вон их валяются в нескольких местах. Трупы своих, которые они смогли, утащили. Дальше не суются, боятся пулеметов. Я тоже не представляю, как мы сейчас наших сюда протащим. Но и снаружи им оставаться нельзя. Слишком нас всех впечатлил рассказ о наших знакомых об этом племени или чего там есть, ну, которые на помойке живут. Особенно меня напрягали эти четырехрукие. Кто-то из наших ляпнул, что если этим хренам дать в каждую руку по автомату... Короче, стену огня они могут создать неплохую, и хрен голову поднимешь. «Но сейчас повеселимся», — зло сказал Слива, стоя около ворот и готовый их открыть.